Изучение медицины, по мнению Маймонида, является религиозным действием. Эти слова Маймонида повторяют тезис, провозглашенный мудрецами Талмуда, которые называли лекаря посланником, а в некоторых случаях – сподвижником Бога. Ведь лекарь может оказать больному серьезную помощь в попытках понять Божьи пути. И хотя эта концепция принадлежит Талмуду, ее происхождение и вдохновляющую ее, как и все талмудические идеи и мысль, следует искать в Торе. Строгие предписания относительно здорового уклада жизни общины, гигиены, профилактической медицины и санитарии, приводимые в книге «Левит», поясняются в Талмуде для того, чтобы подробно остановиться на различных аспектах поведения каждого отдельного человека. Целью этих предписаний была чистота человека, когда он предстоит перед Богом, и потому основная идея, что лежит за словами талмудических мудрецов, это соотношение между физической и моральной чистотой, о котором говорит Тора. В этой связи всегда подчеркивается, что забота о здоровье – это забота о жизни. Эта забота вменяется в обязанность каждому еврею, даже если она вступает в противоречие с другими заповедями. Весь еврейский закон, даже декалог, может быть нарушен ради спасения жизни, и единственным исключением из этого правила служат запреты богохульства, кровосмешения и убийства. Декалог. 10 заповедей. Смотрите Исход. Глава 20, стихи со 2 по 17. Второзаконие. Глава 5, стихи с 7 по 21. Выбери жизнь. Предписывает нам Господь, связывая таким образом свои заповеди с понятием «жизнь». «Выбери жизнь». Второзаконие, глава 30, стих 19. Самим словом «избери» Господь указывает на то, что человек обладает свободой выбора. Очевидно, автор отсылает нас к «Тосефта Шаббат», глава 16, стих 14, где делается вывод о приоритете спасения человеческой жизни – в случае смертельной опасности, над исполнением любых заповедей, кроме трех, перечисленных здесь. На мой взгляд, суть еврейского подхода к врачеванию следует рассматривать именно в связи с представлением о свободе выбора. Понятие свободы выбора многократно упоминается в Писании, в раввинистической литературе в сочинениях Маймонида. В последних оно иногда подробно растолковывается, а иногда просто констатируется, как, например, в 5 главе 1 тома сочинения Мишне Тора. Яд Хазака или Мишне Тора. Могучая длань или повторение Торы. Галахический кодекс Маймонида, состоящий из 14 книг. Свобода выбора дарована каждому человеку. А в последней главе Шмона Праким Рамбам пишет: «Наша Тора согласна с греческой философией, которая убедительно доказывает, что человек сам распоряжается своими действиями. Нет никакого внешнего принуждения, и ничто не движет им, кроме него самого, как в хорошем, так и в плохом смысле». Шмона Праким, глава 8. В священных текстах мы сталкиваемся с противопоставлением воли Господа и свободы человеческого выбора. В них допускается неписанный компромисс, согласно которому забота о теле вверяется самому человеку, и вмешательство Бога в этом вопросе не предусматривается. Здесь мудрецы Талмуда разделяют точку зрения древних греков, наиболее значимый вклад которых в медицинскую теорию заключался в выделении служения богам от основанных на изучении природы методов диагностики и терапии. Этот подход подтверждается клятвой Гиппократа и целым рядом классической греческой медицинской литературы. Врачи клянутся Аполлоном и Асклепием,